Наконец, явилась небольшая книжечка страниц в 201 1847 года издания «Бедные люди» и два номера отечественных записок того же года с повестью «Хозяйка». О последнем произведении Саша даже не слышал, не то, что не читал. «Теперь все», — отрапортовал Вольф. «Сколько с меня?» — спросил Саша. «С доставкой до Зимнего. 7 рублей серебром». Саша достал из-за пазухи подаренный папа тисненный золотом кошель, в котором оставил на мелкие расходы 200-рублевые бумажки, достал стольник и небрежно протянул Вольфу. Тот честно отсчитал сдачу. Курс бумажного рубля составлял около 80 серебряных копеек. Ничего, все равно меньше 9 рублей за 6 журналов и один роман. Книги поехали в Зимний с посыльным Вольфа, а Саша с Гогилем перекочевал в магазин Кожанчикова. Хозяин оказался бородачом лет 30, похожим на старообрядца. Уточнить вероисповедание казалось некорректным. Саша оплатил подписку на отечественные записки, и ему сразу выдали первый номер. Саша просмотрел его в карете по дороге в Зимний. Достоевского в нем не было, зато была институтка Марка Вовчока, пьеса «Псковитянка», либретто что ли, это же опера, лекция по юриспруденции Утина, продолжение романа таинственного Джорджа Элиота и в обзоре русской литературы, упоминание о выходе совершенно новой драмы Островского «Гроза». Дома его уже ждал адрес Достоевского. Он его сунул в карман и пошел пить чай к Никсе. Там и сел за письмо. Глава 14. «Любезнейший Федор Михайлович», — начал он, — «сегодня от моего отца и государя я был счастлив услышать о том, что вы ищете со мной встречи. Благодарить меня ни за что, ибо хлопоты мои, не более, чем исполнение долга. Я запрашивал у отца материалы дела кружка Петрашевского, но пока, к сожалению, мне не удалось их заполучить. Но кое-какие слухи до меня доходили и убедили меня в полной вашей невиновности. Когда вам будет удобно посетить меня в Зимнем? Свободен ли у вас завтрашний вечер? Ну, у тебя все невиновны, заметил брат, прочитав. Не все, но участие в литературных чтениях я преступлением считать отказываюсь. Вернувшись к себе, на сон грядущий Саша еще успел почитать «Бедных людей». Это оказался эпистолярный роман о любви титулярного советника под 50 к бедной девушке, сироте лет этак 18. Чиновника звали Макар Девушкин, а сироту – Варвара Доброселова. Написано было, конечно, супер. Саша вспомнил реплику Коровьева из «Мастера и Маргариты» про то, что Достоевскому не нужен билет Союза писателей, достаточно 5 страниц из любого его романа, чтобы убедиться, что мы имеем дело с писателем. Из «Бедных людей» было довольно и абзаца, но тема «Но герои». Саше стало в очередной раз обидно, что всю мощь своих талантов великие русские писатели тратили на копание в душах совершенно никчемных людей. Онегин, который убил на поединке друга и дожил без славы, без трудов до 26 годов, Печорин, который промышлял в основном тем, чтобы сделать несчастными максимальное количество женщин, даже Базаров, который вроде как учился на врача и успешно препарировал лягушек, в основном разглагольствовал, а сделать не успел вообще ничего. А если уж появляется в русской литературе деятель, то либо мошенник, как Чичиков, либо убийца, как Раскольников, либо фанатик, как герой бесов. Разве, что Штольц нормален, но, чтобы прочитать про Штольца, про Обломова придется читать. Не все русские, беспочвенные мечтатели, прожигатели жизни и страдальцы. Есть же Морозов Савва Васильевич, выбившийся из крепостных в промышленники, есть Путилов, построивший для России паровой флот, есть Пирогов, спасший тысячи жизней. Но они совершенно не интересны российским литераторам. Этим ребятам подавай бездны, пучины и пропасти души маленького человека, ну, и соответствующую внешнюю обстановку. Фирменные описания городской нищеты, а также смерти от туберкулеза и прочих болезней в «Бедных людях» присутствовали в шекспировских количествах. В советское время данная особенность русской литературы была замечена и осуждена, и деятельные люди в эпоху соцреализма в литературе появились, но произведения эти были настолько густо нашпигованы идеологией, что Саша не мог их читать без рвотного рефлекса. Вот так и остались детективщики да фантасты, у которых герои то в космос летали, то бандитов ловили, то есть занимались полезной деятельностью, и не с таким количеством просоветских штампов. Дочитал роман Саша уже утром. У 50-летнего мужика титулярного советника Макара Девушкина ко всему прочему был внешний локус контроля. Вопросом о том, что подумают окружающие, Саша перестал интересоваться где-то в возрасте Варвары Доброселовой, так что подобный инфантилизм слегка бесил, Хотя героев было жалко, и Саша чуть не всплакнул в финале. Бедные люди навели его на мысль написать Путилову: «Любезнейший Николай Иванович, как наши печатные машинки. Прошел почти год, а массовое производство даже не маячит на горизонте. У меня теперь есть привилегия, так что можно начинать. Думаю, надо сделать пробную партию штук в 50 и посмотреть, как пойдет. Государство сейчас много не закупит, но думаю, что поставить хотя бы по две штуки в каждое министерство – реальная задача. Может быть, Константин Николаевич, как человек прогрессивный, возьмет больше. Одновременно мы должны организовать курсы машинисток для грамотных девушек из небогатых семей. Думаю, можно сделать при воскресных школах. Если юноши тоже захотят, не вижу препятствий. Одна машинистка, умеющая быстро печатать, сможет заметить 3-4 мелких чиновников, практически выполняющих обязанности писарей. Им тоже надо будет придумать какое-то занятие, чтобы по миру не пошли, но это уже отдельный вопрос. Я понимаю проблему инвестиций и готов на первых порах вложиться не только привилегией, но и деньгами. В счет производства пробной партии постараюсь внести 2000 рублей. Они у меня есть, но на счету в банке, сами понимаете. Попробую договориться с папа. Думаю, нам надо облегчить конструкцию и добавить деревянных деталей, клавиши, корпус. Она и удешевится заодно, а то у меня печатную машинку переносили вдвоем лакей и камердинер. Надо, чтобы машинистка могла поднять. Надо торопиться. Конструкция несложная, боюсь, что американцы нас опередят. Будем через океан возить. Как моя последняя идея. Нашли подрядчика, готового сделать опытный образец, а то боюсь, что сезон кончится. Ваш великий князь Александр Александрович. Собственно, титулярный советник Девушкин из бедных людей занимался на службе переписыванием документов. И вместо 3 таких Девушкиных можно было бы посадить одну девушку Варвару Доброселову, которая явно аккуратнее, ответственнее и твердо стоит на земле, а не витает в облаках, и не придется ей выходить замуж за нелюбимого помещика Быкова с явными чертами будущего домашнего тирана, ибо будет у нее свой кусок хлеба. А Девушкин пусть корректором работает, что ли? Около полудня пришел ответ от Федора Михайловича. Он был готов быть в зимнем около 7 вечера. До его визита Саша успел прочитать повесть «Хозяйка» в отечественных записках за 1847 год. И это был очень непривычный Достоевский. Саша не ожидал, что Федор Михайлович способен на такое. Повесть напомнила ему одновременно очи черные Высоцкого, Ви и Гоголя, Пелевина эпохи Чапаева и пустоты темной славянской фэнтези. Федор Михайлович произвел на Сашу неожиданное впечатление. Во-первых, он был щегольски одет, во-вторых, гладко выбрит. От потертого мешковатого костюма на знаменитом портрете Перова не было ничего. Белый хорват, белоснежная отглаженная сорочка с накрахмаленным воротничком, брюки со штрипками, начищенные сапоги и дорогой сюртук, видимо, от Нарденштрима, а никак не от Каплуна с Дорониным. Саша подумал, что и отечественные записки Федор Михайлович получает вместе с картинками парижских мод. Откуда у человека, недавно освобожденного с каторги и вернувшегося в Петербург из ссылки, деньги на лучших петербургских портных? Выдали гонорары за дядюшкин сон, село Степанчиково и неизданные вещи авансом? Интересно, на чем он экономит? Больше всего Достоевский напоминал Пьера Безухова из классического фильма, если бы только герой Толстого больше заботился о внешности и не носил очков. Яйцеголовый нерд с мягкими чертами лица и пухлыми губами. Взгляд нервный, испуганный и погруженный в себя. Эту особенность Саша списал на последствия каторги. Поза закрытая, как у старообрядца на молитве. Руки сложены перед собой на столе. Ну, да, интроверт. Гость с плохо скрываемым осуждением посмотрел на Сашин сангвинический бардак. Бумаги на всех горизонтальных поверхностях, оружие примерно везде, стопки книг и спящий на них Киссинджер. Но взгляд писателя упал на отечественные записки, русское слово и томик бедных людей с торчащими из него закладками, и потеплел. Честно говоря, закладки были не в местах тонкости и глубин переживаний героев, а на страницах с бытовыми подробностями, ценами на аренду, книги и одежду. Впрочем, полезность их была сомнительна, учитывая прошедшие десятилетия и Крымскую войну. Они могли радикально измениться. «Подпишите?» – спросил Саша, водружая книги на стол, где уже стоял самовар, чашки, тарелки и блюда с кулебякой, которую Саша приказал принести, думая подкормить бедного литератора. Достоевский кивнул и взял перо. «Правда, я пока прочитал только «Бедных людей» и «Хозяйку», признался Саша. Автор посмотрел вопросительно. «Бедные люди написаны отлично», — сказал Саша, «но ваши великие книги еще впереди». «Спасибо», — улыбнулся Достоевский. «Когда-то Белинский предрек мне примерно то же самое. Это была самая восхитительная минута в моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Он сказал, что, если я буду верным своему дару, смогу стать великим писателем». «Он был прав», — кивнул Саша, «ваши книги будут переведены примерно на все языки мира и войдут в список из 100 лучших книг всех времен и народов. И бедные люди? Нет. Ну, о хозяйке и говорить нечего», — вздохнул гость. «Дурная вещица. Дурная вещица?» — переспросил Саша. «Это кто вам такую глупость сказал?» — гость усмехнулся. «Белинский Виссарион Григорьевич». «Неудивительно. Виссарион Григорьевич, при всем моем к нему уважении, человек века 19-го, а вы написали текст 20 века, если не начало 21-го, опередив время, как минимум, лет на 100. Вы мне льстите», — усмехнулся Достоевский. «Виссарион Григорьевич написал, что в хозяйке вовсе нет смысла. Он ни одного не нашел, я и то с моей средненькой эрудицией вижу по крайней мере 3. Какие? Кстати, не факт, что это те смыслы, которые вы туда вложили. Ну, во-первых, дом старика Мурина и его дочери Екатерины. Мурин, ведь черт, да, темный, нечистый дух, да», кивнул гость. «Так вот, дом Мурина, это Россия, темная, мистическая, разбойная, глубинная, сильно верующая, но как-то по-своему, то ли по старообрядческим книгам, то ли по заветам гностиков. И не факт, что в Бога. Этакий дом на семи ветрах, с перекошенными образами, с гробовщиком в одной из квартир и воровской шайкой в качестве обитателей. ГМ, сказал Достоевский, может быть, а на другом конце улицы, дом немца Шписа, чистенький, благообразный, но скучноватый. Это Европа. Причем дом Шписа полностью зеркалит дом Мурина. У Шписа тоже есть дочь, которую зовут Тинхин. Мою троюродную сестру Екатерину Эльденбургскую мы зовем в семье Тиной. То есть Тина, это уменьшительное в частности от Екатерины. То есть даже дочь Шписа зовут так же, как дочь Мурина. Очень интересно, улыбнулся Достоевский. Кстати, старообрядцы там выбиваются из контекста. Во-первых, они люди весьма практичные, и с черным мистицизмом у меня не ассоциируются. Во-вторых, герой не воспринимает церковь, где встречает Мурина с его дочерью-женой, как какую-то необычную. А старообрядческие церкви отличаются от наших. Там кресты другие, и этого сложно не заметить. Кроме того, старообрядки не завязывают платки, а закалывают булавкой. Не знали этой детали? Узел – это удавка Иуды, улыбнулся гость. Так что завязывать нельзя. Вот именно. Поэтому мне кажется, что Мурин скорее Фауст, чем старообрядец. Книга его похожа на старообрядческую, потому что старая и рукописная. Но там вряд ли молитвы, скорее, заклинания. Фауст, улыбнулся Достоевский. Конечно, Федор Михайлович, и не отпирайтесь. А Екатерина его, Гретхен. И Екатерина, как и Гретхен, имеет не вполне понятное отношение к смерти своей матери. В «Бедных людях» вы перенесли на русскую почву страдания юного Вертера, так что в следующей повести совершенно естественно было поразмышлять на тему Фауста. Не угадал? Вам известно имя Иоганн Шпис? Нет, признался Саша. Может быть и встречал где-то, но не помню кто это. Автор истории о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике. Ага, значит, угадал. Почему-то до сих пор моего немца связывали с автором рыцарских романов Христианом Шписом. Вообще не знаю, кто это. Так что этот смысл не выловил. Я же говорю, у меня слабенькая эрудиция. Я бы не сказал, улыбнулся Достоевский. Еще на Шпис начинается немецкое слово «обыватель». А вот это уже позор на мою седую голову. Только что немецкий сдавал. Ну, конечно, обывательская скучная Европа. Но ведь именно у немцев главный герой спасается от своего безумия, которое он подцепил в черном омуте славянского мистицизма. Он заболевает на 3 месяца, заметил Достоевский. Да, не так однозначно, у меня, наверное, слишком прямолинейные трактовки. Но потом выздоравливает и много молится. Можно понять так, что Европа может спасти тело, а вот для спасения души нужно православие. Наверное, именно этот смысл и увидел Белинский, и он ему очень не понравился. Кстати, не с атеистических ли позиций писал ваш герой свою историю церкви, а потом он лоб в лоб столкнулся с мистическими проявлениями, они камень на камне не оставили от его концепции, Он выкинул свой труд вместе с его атеизмом и обратился к Богу. «Как хорошо, что вы не цензор», — заметил Достоевский. «Я вообще против цензуры. Но папа вполне способен набрать в цензоры интеллектуалов, которые будут вылавливать такие штуки. Так что надо пораньше билль о правах принять, пока будущие цензоры не сгубили русскую литературу. Кстати, мне пришла в голову еще одна очень лестная для нас, я имею в виду династию Романовых, трактовка. Дом Шписа – это не совсем Европа. Это европеизированная Россия, управляемая нашей немецкой династией Гольштейн-Готтерпов. Россия Петербурга. И под нашей благотворной властью можно не только спасаться от всякого инферно, вести честную обывательскую жизнь, но и молиться в волю в официальной церкви». Гость усмехнулся и покачал головой. «Значит, точно не так», — сказал Саша. «Но зато я припасу этот смысл на тот случай, если вашу хозяйку перестанет пропускать цензура и вывалю его цензором». «Не надо», — улыбнулся Достоевский. «Ладно, может, так пропустит. Резюмируя, вот это все. Я бы не хотел, чтобы линия Вия, вечеров на хуторе близ Диканьки и страшной мести пресеклась в русской литературе из-за ограниченности Виссариона Григорьевича и его твердокаменного авторитета. Письмо у него отличное, то, которое вы у Петрашевского читали, а вот за это придушил бы собственными руками. Так что не прячьте хозяйку, никакая она не дурная, хотя и экспериментальная, и несколько лохматая в силу экспериментальности. Я бедных людей прочитал, повосхищался стилем, пожалел героев, поразмышлял на тему, что делать, чтобы такого не было. Ну и все, а хозяйка ваша меня не отпускает. Надо, наверное, еще раз перечитать помедленнее, чтобы выловить остальные 9 смыслов. Или сколько их там, спасибо, улыбнулся Достоевский. Это правда то, что говорят о ваших сбывшихся предсказаниях? Конечно, улыбнулся Саша. Как ваши записки из мертвого дома? Рука великого писателя дрогнула и застыла над страницей. Он поднял глаза и взглянул на Сашу с безграничным удивлением. «Откуда вы знаете? Не верите в ясновидение? Ну, вы же читали «Хозяйку». Скорее верю. У меня не из Нижнего мира», — улыбнулся Саша. «Я точно душу не продавал. Как бы я мог подумать такое? Только книга называется «Сцены из мертвого дома». По-моему, записки лучше. Вы их уже пишите?» «Да, наброски. Это будет ваша первая книга, которую переведут примерно на все языки. Там есть очень яркие эпизоды. Забыть не могу того героя, который поменялся именем с другим каторжником за какую-то ерунду и сменил поселение на пожизненную каторгу. Мне все казалось, что как-то можно это исправить. Не должна человеческая глупость обходиться настолько дорого». «Сушилов», — сказал гость, — «поменялся именем за рубль серебром и красную рубаху. Это реальный человек?» «Да». «Интересно, можно его как-то найти, навести справки, узнать, что с ним?» «Это было в Омском остроге. Надо попробовать», — сказал Саша. «Сушилов не один такой», — сказал Достоевский. «Это часто бывает на каторге. То есть это системная проблема?» «Да, арестанты иногда меняются именами. В случае Сушилова удивительно только цена. Очень задешево он себя продал. Но это же полное безобразие», — воскликнул Саша. «Как это вообще возможно? Есть же описание человека. Этого же не может не знать администрация. Администрацию не очень интересуют такие маленькие люди, как Сушилов. То есть им похрен. Понятно. Не то, чтобы я был удивлен, но что-нибудь придумаю». Проблема казалась не такой уж простой, учитывая элитарность искусства фотографии. «Папа скорее всего не знает», — заметил Саша. «Его не красит, конечно, что он чего-то не знает, но страна наша слишком велика, за всем не углядишь. Что вы еще запомнили из моей ненаписанной книги?» — спросил Достоевский. «Эпизод наказания розгами ссыльного поляка, который служил в Польше преподавателем математики. Как он звука не издал, вызывает уважение, конечно. Я ничего не путаю. Нет, вы правильно пересказываете мне мои воспоминания». И его взгляд ушел в себя. «Мне тут Тютчева Анна Федоровна сказала, когда мы с ней танцевали на балу, что словно бездна разверзается, когда я говорю что-то, чего не могу знать. Но это не бездна, моя задача мимо этой бездны наш народ провести. Нетривиальная задача, прямо скажем. Мне иногда кажется, что ему туда хочется». «Может быть», — задумчиво проговорил гость, — «у вас необычные картины на стенах, а новое французское искусство». И он рассказал историю мальчика с вишнями. «История, по-моему, для вас», — заметил он, — «не французская она какая-то. Если интересно, пользуйтесь». Достоевский ФМ. «Мальчик с вишнями», например, повесть. Достоевский улыбнулся. Подписал последний журнал и отдал Саше. «На записке претендую», — сказал Саша. «Пришлете первую же публикацию и сразу с подписью?» «Разумеется». «Теперь очень щекотливый вопрос, Федор Михайлович», — проговорил Саша, — «обещайте, что не обидитесь. Вам что-то не понравилось в «Бедных людях»? Я люблю людей более работящих, инициативных, сильных духом и независимых от чужого мнения, чем те, которых вы описываете. Но не в этом дело. Мой вопрос, боже упаси, никак не следует из каких-то внешних моментов. Вы отлично выглядите. Спросить об этом подсказывает мне только мое ясновидение и отчасти логика. Не обижусь», — пообещал Достоевский. «Федор Михайлович, сколько вам платят за лист?» «Это и был ваш страшный вопрос», — усмехнулся гость. «120 рублей за село Степанчиково». Это было предисловие к страшному вопросу. «Сколько в селе Степанчикове?» «Листов 10-17», — сказал гость. Саша прикинул, умножив в уме 120 на 17, больше 2000. Прилично оценил он, но переезд все равно мог дорого обойтись. «А теперь страшный вопрос. Федор Михайлович, вам деньги нужны?» Достоевский отвел взгляд, посмотрел на мальчика с вишнями, вздохнул и тихо сказал: «Да». Саша обсчитал 500 рублей. Он смутно надеялся обойтись парой сотен, но человеку с такими гонорарами презентовать меньше было бы просто неприлично. «Я должен буду написать что-то про работящих и сильных духом?» — спросил гость. «Боже упаси», — улыбнулся Саша. «Боюсь, на заказ не способен написать что-то стоящее даже Достоевский. Пишите, к чему душа лежит. Очень жду ваших записок про каторжников». «Спасибо», — проговорил гость, забирая деньги. «Я обязательно верну». «Нет никакой необходимости», — улыбнулся Саша. «Мы очень вам задолжали. Я имею в виду династию и то, что творил мой дед. К сожалению, отец и слышать не хочет о пересмотре дела. Понимаю, что 500 рублей – это так себе компенсация за фиктивный расстрел и 4 года каторги. Примерно, как фиктивный расстрел и 4 года каторги за чтение письма Белинского. Но это не все. Вы обращайтесь, если будет нужда, и без всякого стеснения. Только у меня одно условие, оно может вас удивить. Говорите, обещаю не обидеться, не подходите к рулетке». Честно говоря, Саша не знал, когда Федор Михайлович впервые сел играть. «Действительно странное условие», — усмехнулся Достоевский, — «я даже не думал в этом направлении». «Да, ну и отлично. В таких случаях я всегда рад ошибаться. Александр Александрович», — проговорил Достоевский, — «я не считаю сейчас себя невиновным. Кроме письма Белинского было что-то еще? У нас действительно было намерение действовать против правительства. Мой долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Я был тогда слеп и верил в теории и утопии. Намерение. Согрешили в мыслях», — усмехнулся Саша. «Тогда все человечество нужно расстрелять. В полном составе. По поводу специфического греха веры в теории вы можете дискутировать со своей совестью или Господом, но к юридическим практикам это не имеет ни малейшего отношения». К очередному семейному обеду слух о Сашиной литературной благотворительности уже успел облететь Петербург и вернуться в Зимний, что говорило о том, что Достоевский усердно работал на Сашину добрую славу. Масло в огонь подлил неизвестно откуда взявшийся слух, что Саша выдал Достоевскому половину своих наличных денег, что было неправдой. Отцовской тысячи Сашины финансы не ограничивались. Мелкие бизнесы вроде открыток, конфетти, китайских фонариков и шампуня уже приносили сравнимый с отцовскими гонорарами доход, да и жалование штабс-капитана капало потихоньку. «Это правда, что ты подарил 500 рублей политическому преступнику Достоевскому?» — поинтересовался папа. «Никакой он не преступник», — возразил Саша. «Уж, не говоря о том, что помилован. Деньги тебе на руки выдавать нельзя. Надо же мне было как-то реабилитироваться за деда. И мне кажется, лучше потратить деньги на Достоевского, чем на 10 мундиров от Нарденштрима. Твой дед в реабилитации не нуждается. Он уже ни в чем не нуждается. Это я нуждаюсь. В хорошей порке. Может быть, легче будет в глаза смотреть таким, как Федор Михайлович. Значит, то, что ты сказал Достоевскому, что считаешь его приговор несправедливым, тоже правда?» «Неадекватным», — уточнил Саша. «Считаю, буду считать и всегда считал. Вы это и обсуждали битых 3 часа?» «В основном, нет. Мы говорили о его книгах, о бедных людях и хозяйке. Болтают, что ты в таком возрасте, когда простительно любить сказки, нашел у Достоевского единственную сказку «Хозяйка», теперь везде расхваливаешь и говоришь, что автор опередил время на столетие. Сказочка, да, подумал Саша, особенно по степени эротизма. При этом герои там максимум страстно целуются, и ни одно более откровенное действие не названо своим именем. Но Федор Михайлович прекрасно обходится выражениями вроде «и растопленный свинец вместо крови потек в его жилах». «Да пусть говорят», — мило улыбнулся Саша. «Еще мы обсуждали его будущую книгу. Федор Михайлович пишет воспоминания о каторге. Это те, которые ты ему пересказывал. Он упоминал об этом, конечно, как он мог умолчать о твоем ясновидении. Да, я некоторые страницы видел во сне. Там был рассказ о том, что иногда каторжники меняются именами и так меняют участь. Тот, кто может платить, нанимает того, кто нуждается и меняется с ним приговором. И так можно уйти на поселение вместо вечной каторги. Не может быть, сказал папа. Почему не может? Их фотографируют при задержании? Нет, надо, сказал Саша, в фас и в профиль, чтобы это безобразие перестало быть возможным. И беглецов так можно ловить. Саша подумал, что будущие арестанты еще скажут ему за эту идею большущее спасибо в огромных таких кавычках. Где-то в 90-е, там в будущем, он читал статью о видеонаблюдении в какой-то карликовой европейской стране, то ли Люксембурге, то ли Лихтенштейне. Автор статьи пел дифирамбы и восхищался снижением преступности почти до нуля. И Саша тогда был совершенно солидарен с автором. А потом выяснилось, собственно, похожую систему внедрили в Москве. И что убийц с ворами стали ловить? Нифига подобного. Ловить стали участников митингов. И сейчас Саша не сомневался, что первым идею внедрит третье отделение. И будет ловить политических преступников. Ну, вроде Достоевского. И что? Теперь отказаться от прогресса? Папа, кажется, очень заинтересовался и слушал внимательно. В этом что-то есть, наконец, сказал он, только дорого. У меня есть еще одна идея. Глава 15. Продолжай, сказал папа. Дело в том, что узор на подушечках пальцев индивидуален у каждого человека, и эти рисунки никогда не повторяются. Он посмотрел на свои руки и продолжил. Можно нанести на палец чернила, а потом приложить его к бумаге, и получится отпечаток, по которому человека можно опознать. Никто еще не делает так, я впервые об этом слышу, признался папа. Можно сначала поэкспериментировать, например, в Омском остроге, и убедиться, что я прав. Да прав ты, сказал царь, когда ты был неправ. А почему в Омском остроге? Там до сих пор сидит тот человек, который за рубли красную рубаху сменил поселение на вечную каторгу. Достоевский назвал мне его имя, Сушилов. Можно его найти. Мне кажется, проще всего просто помиловать. Ты веришь арестантам? Они могут наврать с три короба. Я верю Достоевскому. Примерно, как себе. А чтобы убедиться, что это тот самый Сушилов, надо сфотографировать всех арестантов острога, а потом привести фотографии Достоевскому. И пусть опознает. Кстати, узнаем, под чьим именем сидит этот Сушилов. Хорошо, сказал папа. Попробуем. Утром Саша писал заявки на привилегии на шины и перьевую ручку, а на следующий день пришла посылка от Путилова. Коньки. 4 штуки. Качество Саше понравилось. Даже выемка на лезвиях присутствовала. И все было точно по чертежам. За 10 копеек Саша арендовал на день у Глаши полусапожки Жуковской. Они были кожаные, белоснежные с дюжиной золотистых пуговок сбоку и на маленьких каблучках рюмочками. Как бы не заразиться пушкинским фетишизмом относительно женских ног, Гогель смотрел на это растерянно, качал головой и вздыхал. «Мы к мадам Брюна», — объяснил Саша. «Французская подданная Брюна, дочь знаменитого питерского башмачника Якова Ивановича Брюна, держала обувной магазин на Невском проспекте, а заодно и мастерскую по пошиву обуви. На этот раз Саша решил не экономить. Заказ необычный, не только себе, и до него доходили слухи, что приличные полусапожки от Брюна можно найти всего за 5 рублей пара. «Я хочу поблагодарить Александру Васильевну за помощь с немецким», — объяснял он Гогелю по дороге. «Ну, что бы я без нее делал?» В витрине магазина знаменитые полусапожки по 5 рублей висели гроздьями, как связки репчатого лука в каком-нибудь этно-ресторане, и стояли в несколько ярусов, сверкая пуговками, крючками, отделанными металлом каблучками и золотой вышивкой. В дверях стоял усатый приказчик в белой сорочке, кожаном фартуке, шейном платке и сюртуке. Он низко поклонился и пригласил внутрь, а сам кинулся докладывать хозяйке. Сияли зеркала на стенах, горели круглые масляные лампы, стояли кожаные диваны для посетителей и стойки с многочисленными туфлями, сапожками и ботиночками. Все стены до потолка были уставлены картонными коробками, а под ногами блестел зеркальный пол. Сашу с Гагелем усадили на диван, лакей Митька, взятый с собой на предмет переноски тяжести, встал у них за спиной, как Брум на запятках. Мадам Брюна явилась в платье в зеленую клеточку, с кринолином, с широкими рукавами, с зеленой оборкой и кружевным воротничком. Волосы ее были уложены в высокую прическу с пучком на затылке. Саша сделал знак Митьке. Тот вынул из сумки лезвие для коньков и полусапожки Александры Васильевны. «Моей знакомой надо сшить похожие, но из более твердой кожи и на более устойчивом каблуке, и привинтить к ним коньки, то есть должна быть толстая подошва, и мне тоже. Вы ведь и мужской обувью занимаетесь?» Госпожа Брюна кивнула. «Возьметесь?» – спросил Саша. Хозяйка переглянулась с приказчиком. Тот кивнул. «Конечно, ваше императорское высочество», – подтвердила она с очень легким акцентом иностранки, родившейся в Петербурге. «Сколько времени займет?» «Месяц. Через месяц каток растает», – вздохнул Саша. «А побыстрее никак? Ну, вы же понимаете, ваше высочество, что несмазанное колесо не ездит», – заметил приказчик. «Плюс 10 рублей за срочность», – пообещал Саша. «Пойдет, хорошо», – кивнула француженка. «Всего 60. «60?» – переспросил Саша. «Мне рассказывали про ваши полусапожки по 5 рублей. У вас очень необычный заказ, ваше императорское высочество». «Ладно», – вздохнул Саша. В соседней комнате у него сняли мерку с ноги и мерку с сапожек Александры Васильевны, и он, скрипя сердце, оставил парижским грабителям полную предоплату в 60 рублей. Обещали сделать за неделю. Пока новой модели коньков не было, Саша приходил в себя и в основном гулял по городу. Как раз в моду вошло французское слово «фланировать», чем он, собственно, и занимался. Пару раз заглянул и на каток, на разведку. Несмотря на официальные каникулы, возобновились лекции Пирогова, поскольку Николай Иванович не мог больше оставаться в столице, служба обязывала вернуться в Киевский учебный округ, а курс надо было дочитать. 5 февраля была очередная лекция. Планировался рассказ о чуме. «Ваше императорское высочество», – воскликнул академик с порога. «Мы все проверили в военно-сухопутном госпитале. И перекись водорода, и карболка, и спиртовой раствор йода. О, Господи, все работает, Александр Александрович. Супер», – сказал Саша. «Ртуть выливаем на помойку, пока повременим. Не все сразу. Надо бы понять, из чего зеленку делают», – задумчиво проговорил Саша и пригласил Пирогова к чаю. Знаменитый хирург махнул рукой. «Нам пока и этого хватит», – с сомнением окинул взглядом накрытый стол. «Рассказ будет довольно неприятный. Уважающий себя студент-медик должен уметь кушать бутербродики рядом с препарированным трупом», – заметил Саша. «Так что давайте», – и взял пирожок с капустой из горки на широком блюде. «Как я и обещал, сегодня лекция посвящена чуме», – начал Пирогов. «Эта болезнь упоминается еще в Библии, в первой книге царств. Во время войны с израильтянами филистимляне захватили у них ковчег завета Господня со священными реликвиями и доставили его в город Азот, в храм своего бога Дагона. И тогда на Азот обрушалась чума. Ковчег переместили в город Геф, и чума поразила Геф. Филистимляне перевезли ковчег еще раз, в город Аскалон. И эпидемия началась в Аскалоне. Тогда там собрались цари 5 главных городов Филистии и решили вернуть ковчег евреям. Николай Иванович, а это точно была чума?» – спросил Саша. «Насколько симптомы совпадают?» «В Библии упоминаются наросты. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. Очень похожи на бубоны, опухоли в паху, в подмышках или на шее, симптомы чумы». «Да, я знаю», – сказал Саша, попивая чай и записывая интересные моменты. «Чумная палочка размножается в лимфатических узлах, они разбухают и образуют бубоны». Пирогов тоже взял записную книжку и карандаш. «Как вы сказали, Александр Александрович, чумная палочка?» «Да, немного похожа на туберкулезную. Кстати, может быть, и не будет помогать от чумы пенициллин, если от туберкулеза не помогает», — знаменитый хирург записал. «А при чем здесь лимфатическая система?» — спросил он. «Возбудитель чумы движется по лимфатическим сосудам и накапливается в узлах», — объяснил Саша. «Я вам не рассказывал про лимфатическую систему», — заметил Пирогов. «Общая эрудиция», — сказал Саша. «В первой книге царств упоминается», — продолжил академик, — «что на свой совет владетели филистимские призвали жрецов и прорицателей. Они и посоветовали вместе с ковчегом отправить дары, необычные дары, 5 золотых наростов и 5 золотых мышей. О том, что чуму переносит мыши, было известно в библейские времена», — спросил Саша. «Переносит мыши?» — переспросил Николай Иванович. Об этом и сейчас неизвестно. Более того, во время Великой чумы в Лондоне в 1665 году лорд-мэр отдал приказ истреблять кошек и собак, потому что считали, что они разносят чуму. Помогло? Поинтересовался Саша. Нет, покачал головой гость. Ухудшило ситуацию. Разумеется, улыбнулся Саша, мыши без кошек расплодились. А доктора были атеисты и Библию не читали. Я тоже только вчера этот эпизод перечитал, признался Пирогов, когда готовился к лекции. Но в Библии мыши, скорее, дополнительное наказание, чем причина чумы. И пробыл ковчег Господень в области Филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами. Но ведь люди не от голода умирали, из-за того, что мыши съели запасы, заметил Саша, а от болезни. По-моему, очевидно, что мыши с ней как-то связаны. Может быть, проговорили Пирогов, и сделал очередную запись в блокноте. Когда ковчег Завета вернули, эпидемия разразилась в Израиле, спросил Саша. Да, это объяснили тем, что любопытные евреи заглянули в ковчег, и за это последовало Божье наказание. Но болезнь поразила один город Вифсамис и больше не упоминается. Только спустя примерно столетие в 4 книге царств есть рассказ о походе ассирийского царя Синахериба на Иерусалим. Огромная армия окружила город, но не смогла взять его и отступила. И тогда за одну ночь ангел Господень поразил 185 тысяч воинов. Много даже для чумы, сказал Саша. За одну ночь, может быть, преувеличение. Впрочем, в этом эпизоде наросты не упоминаются, и мы не можем определенно сказать, была ли это чума. Но болезнь возвращалась снова и снова через 100, 200, 300 лет. Древняя Греция, Римская империя, Северная Африка, Азия. Руф из Эфеса, римский врач, живший во времена Траяна, ссылаясь на более древних врачей, описал несколько случаев чумы в Ливии, Сирии и Египте. А в 6 веке во времена византийского императора Юстиниана человечество столкнулось с эпидемией, которая бушевала почти 2 века подряд. Ее так и назвали чумой Юстиниана. Она началась в египетском порту Пелузи в 541 году. Из Египта везли в Константинополь зерно. Вместе с крысами, заметил Саша. Да, вместе с крысами, но никто не обращал на это внимания. Корабли тогда не ходили в открытом море, а двигались вдоль берега и заходили в порты по пути. И крысы сходили с кораблей на берег и несли с собой болезнь, предположил Саша. Да, эпидемия шла вслед за кораблями. В портах по пути были склады, откуда зерно везли в столицу по суше. Так чума достигла Эфеса, Милета и Антиохии Сирийской, и, наконец, проникла в Константинополь. Масштабы ее были ужасающи. Уже в 544-м в городе умирало по 5-10 тысяч человек в день. Болезнь не миновала и императора. У Юстиниана обнаружили бубон в паху. Его вовремя вскрыли, гной вытек, и император выздоровел. То есть это помогало? Спросил Саша. Не всегда. Иногда только усугубляла болезнь. К тому же раны от бубонов прижигали каленым железом, что само по себе было тяжелым испытанием для пациента. И могли заразиться те, кто присутствовал при разрезе бубона. Наверное, бактерия проникала в кровь, предположил Саша. Это то, чего мы боялись в случае с Ростовцевым. Может быть, кивнул Пирогов, если это была бактерия. К тому же бубоны возникали не всегда. Были случаи, когда болезнь никак внешне не проявлялась, но разрушала человека изнутри, и он угасал за сутки. Начинался озноб, боли в мышцах, головная боль, помрачнение сознания, бред, а на коже возникали черные пятна. И температура, наверное, запредельная, предположил Саша. Да, жар, лихорадка. А какая температура? 40 градусов, 41, Пирогов на минуту смешался. Никто не измерял, сказал он. Да и сейчас не принято. Зачем? Достаточно руку приложить ко лбу пациента, сразу ясно, есть ли жар. То есть больным не меряют температуру, удивился Саша. Обычно, нет. Хотя в принципе известно, как это сделать. Но можно не заметить, что она не 36,6. 36,6, переспросил Пирогов. Что это за цифра? Нормальная температура здорового человека. Академик взял отложенный, было, блокнот. Позвольте, я запишу. Саша вздохнул. От такой формы чумы никто не выздоравливал, продолжил Пирогов. А 13-летний сын византийского императора Иоанна Кантакузина Андроник сгорел за 3 часа. Но это уже другая эпидемия. 1347 год. Черная смерть, сказал Саша. Та, что описана в Декамероне. Да, именно. Чума Юстиниана бушевала до 8 века, периодически возвращаясь, и за два столетия унесла жизни от 30 до 100 миллионов человек, половину тогдашнего населения Византии, а потом исчезла, казалось, навсегда. Наверное, болезнь так быстротечна, когда человека кусает зараженная блоха, и чумная палочка проникает сразу в кровь и начинается сепсис, предположил Саша. Блоха, удивился Пирогов, вы же сказали, что чуму переносят мыши и крысы. Конечно, мыши и крысы могут заразить продукты или укусить человека, но опаснее всего блохи, которые на них живут и тоже заражаются чумой. Они в основном и переносят инфекцию. Академик взял блокнот и записал. Это, конечно, только предположение, прокомментировал он. Но вы еще ни разу не ошибались. Еще микроб может проникнуть в организм через микротрещины кожи, добавил Саша, и слизистые оболочки, например, глаз. Пирогов записал. Мне продолжать, Александр Александрович? Спросил он. Про черную смерть 14-го века, еще бы, это вообще самое интересное. И взял пирожок с яблочным повидлом. Эпидемия проникла в Европу в 1346 году, продолжил Николай Иванович. В 1343-м татаро-монгольские войска пришли из Золотой Орды в Крым и осадили Феодосию, которую тогда называли Каффой. При осаде присутствовал нотариус из Пьяченцы Габриэль де Мусси, который позже написал о начале чумы книгу на латыни. История болезни или Великое умирание, произошедшее в год от Рождества Христова 1348. Осада длилась 3 года, но осажденным могли доставлять продовольствие, что вселяло в них надежду. Эпидемия сначала охватила армию осаждавших и убивала тысячи людей каждый день. Медицина была бессильна, люди умирали, как только на их телах появлялись признаки болезни, опухоли в подмышечной впадине или паху. Тогда татаро-монголы поместили трупы в катапульты и сбросили их на город. Внутри городских стен выросли горы мертвецов. Христиане не могли ни спрятаться, ни убежать от них, хотя сбросили в море столько тел, сколько смогли. И заражались, когда бросали, заметил Саша. Думаю, катапульты были излишни. Мыши, крысы и блохи и так бы проникли за крепостные стены. Саша помнил этот эпизод, кажется, он видел его в каком-то фильме про средние века. Да, кивнул Пирогов, так эпидемия пришла в Каффу. Болезнь объяснили тем, что гниющие трупы отравили воздух и источники воды. Зловоние стало настолько невыносимым, что едва ли один из нескольких тысяч находил силы спастись из города бегством. Однако такие люди были. Они бежали на лодках на Сицилию, в Геную, Венецию и другие христианские города, и везли с собой чуму. Когда один человек заболевал, он заражал всю свою семью, а когда умирал, тех, кто хоронил его тело. Смерть проникала за окна и двери, через стены домов, из больниц, где чумных держали в карантине, и все равно поражала города, наводя на жителей ужас. Неудивительно, заметил Саша, мыши, крысы, блохи. Из Италии и Южной Франции чума распространялась на север, прокатилась по всей Европе, от Испании до Скандинавии и Гренландии. Пришла и в Московское княжество. Родители бросали заболевших детей, дети, родителей, мужья предавали жен, а жены забывали о мужьях. Тогда Парижский университет советовал бежать от Морацита, Лонге, Тарде, быстро, далеко и надолго. Однако беженцев не всегда принимали. Зачастую местные жители выставляли заслоны и встречали гостей дубинами, а позже – ружейными выстрелами. Это не были пустые страхи. Бывало, что из зараженного города выезжала компания совершенно здоровых людей, а в дороге ни с того, ни с сего кто-то заболевал и заражал товарищей. Бывало, что из порта выходил корабль с абсолютно здоровой командой и пассажирами, несколько недель был в море, и потом кто-то все равно заболевал и заражал остальных. Ходили слухи о судах, полных мертвецов, которые скитаются по морям по воле течения и ветра. Тогда и придумали 40-дневные карантины в память о Христе, который пробыл в пустыне 40 дней. Но и карантины не всегда помогали. Согласитесь, Николай Иванович, все это очень хорошо вписывается в концепцию распространения чумы грызунами и живущими на них блохами. Да, пожалуй, кивнул Пирогов. Тогда венецианский дож велел 40 дней держать прибывающие корабли на острове Лазаретто. Оттуда и пошло слово «лазарет». В 1348 году папа Климент VI разрешил проводить вскрытие трупов умерших от чумы. Одним из первых врачей, проводивших вскрытие чумных, был Ги де Шельяк, впоследствии ставший папским лейб-медиком, а теперь считается отцом хирургии. Он, конечно, заболел. Обнаружив у себя симптомы, он отгородился от окружающих, заперся один и сам вскрывал свои бубоны, выдавливал из них гной и прижигал железом. Это продолжалось по крайней мере неделю и потребовало от него огромного мужества. Но он выжил и потом дожил до 70 лет. После выздоровления он предлагал свою помощь другим и многих спас от смерти. И, наверное, больше не заболел, предположил Саша. Ему повезло, но случаи повторного заражения бывали. Значит, вакцина может быть неэффективной. Ее пока нет, улыбнулся Пирогов. Тогда же была впервые описана легочная форма чумы. Для нее характерна не только лихорадка, но и кашель с кровавой мокротой. То есть при Юстиниане ее не было? Видимо, не было. Нигде в источниках того времени не описан такой яркий симптом, как кровохарканье. При легочной чуме не выживал почти никто, и она распространялась с ужасающей скоростью, естественно, потому что передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. За 6 лет эпидемии с 1346 по 1353 год в Европе умерли от 25 до 34 миллионов человек, от трети до половины населения Европы. Но чума не ушла, возвращаясь примерно каждые 10-15 лет, вплоть до конца 18 века. «Да», — сказал Саша, — «чуть не в каждом европейском городе стоят чумные колонны в память об умерших, и они в основном барочные, 17-18 века. Интересно, почему в России их нет? Ведь чума была при Екатерине Великой. Просто не было традиций», — объяснил Пирогов. «У нас в честь избавления от эпидемии было принято строить церкви. Жаль, церкви можно строить по любому поводу, они никак не указывают на жертвы чумы. Мне осталось только сказать, что чуме часто предшествовали извержения вулканов. Ее даже связывали с отравлением вулканическими газами. Вулканы могут иметь отношение», — сказал Саша. «Пепел от очень сильного извержения может долго находиться в воздухе и не пропускать солнечные лучи, что приводит к похолоданию. В результате грызуны пустыни и степей, всякие тушканчики и суслики, могут мигрировать на север и переносить чуму. Дело в том, что они – естественных резервуар болезни, и могут долго носить в себе бактерию, не погибая, и успевают многих заразить. К тому же местное население не брезгует есть их мясо. Да, недавно приходили вести из Китая, там опять случай чумы». Раздался стук в дверь. Саша послал Кашева открыть, и в комнату вошел Никса. «Ты пропустил все самое интересное», — сказал Саша. «Николай Иванович прочитал мне совершенно роскошную лекцию про чуму». «Про чуму, да?» – переспросил Никса. Он, кажется, был взволнован и бледнее обычного. «Николай Иванович», – сказал он, – «я знал, что вы у Саши, я искал вас, у меня к вам просьба». «Глава 16. Чем могу служить, ваше императорское высочество?» – спросил Пирогов. Никса стал расстегивать воротник. «Не посмотрите, опять золотуха?» – брат кивнул. «На шее, в том же месте, где и полтора года назад, кожа у Никсы приобрела лиловый оттенок и были видны бугорки с гноем». Пирогов поближе пододвинул подсвечник с горящими свечами и внимательно смотрел на золотушное воспаление. «У тебя же совсем все прошло», — сказал Саша. «Да», — кивнул Никса, «после ртутной мази Николая Ивановича и Гапсалы. Но в ноябре началось опять». «Что ж ты молчал?» — спросил Саша. «Ты занимался спасением Николы, а потом Ростовцева. А Шестов твой, куда смотрит?» Николай Александрович Шестов, полный тезка Никсы, был молодой врач, которого приставили к брату после совершеннолетия и назначили лейб-медиком. На должность Шестов попал по рекомендации Енохина и приходился последнему племянником. «Шестов считает золотуху наследственной», — объяснил Никса, — «и ни в какой туберкулез не верит. Говорит, что у меня флегматичная конституция и золотушная предрасположенность». «А про мазь Николая Ивановича ты ему сказал?» «Да, но у меня не сохранился рецепт. Он посоветовал мне попросить новый. Я пришлю перекись водорода из второго сухопутного госпиталя», — сказал Пирогов, — «мы ее уже используем. Должна помочь. И Александр Александрович не будет волноваться по поводу дихлористой ртути». «Николай Иванович, а вы не могли бы мне все-таки еще раз выписать тот рецепт?» — попросил Никса. «Ртутная мазь точно помогала». «Хорошо», — кивнул Пирогов и вырвал листок из своей записной книжки. «Минуту», — попросил Саша, и принес с соседнего стола несколько листов бумаги и копирку. «Два на Сулему, чтобы у Никсы оставался рецепт», — сказал Саша. «В крайнем случае, Шестова уговорим, если это будет еще Шестов, и два на перекись», — и проложил копирку между листами. «Перекиси еще нет в аптеках», — заметил Пирогов. «Скоро будет, не сомневаюсь», — сказал Саша. «А что это?» — спросил Николай Иванович, глядя на копирку. «Пишите», — сказал Саша. «На втором листе отпечатается копия. Английская вещь». Пирогов усмехнулся и выписал два рецепта. «Спасибо», — поблагодарил брат. «Так, Никса», — проговорил Саша, — «давай так договоримся. В случае любых медицинских проблем ты ставишь меня в известность. И не через два месяца, а как только, так сразу. Сашка, тебе не кажется, что тебе не по чину читать мне нотации?» «Не кажется. Еще как по чину. Как твоему потенциальному подданному. Ты понимаешь, что твоя жизнь тебе не принадлежит. Твоя тоже. Да, ладно. Я же не цесаревич. Ты – нечто большее. Я никаких присяг не приносил, в отличие от тебя. Там не было фразы. В случае медицинских проблем клянусь и обещаюсь перед Святым Евангелием тут же сказать Сашке». «Упущение», – заметил Саша. «Надо было вписать». Никса усмехнулся и развел руками. «Уже никак. А ты не хочешь шестого выгнать?» – поинтересовался Саша. «Он довольно приятный человек, умный, обходительный, неплохой собеседник. А врач, по мне так хоть пусть матом разговаривает, лишь бы дело свое знал. Это не я решаю. Я поговорю с папа, ну, попробуй». Саша обнял Никсу на прощание, хотя знал, что золотуха заразна, но все равно не мог не обнять. Пирогова попросил остаться. «Инфекция где-то у него внутри», — сказал Саша, когда брат ушел. «Мы только снимаем симптомы, и они будут возвращаться вновь и вновь. Вы знаете лекарства, ваше императорское высочество?» — спросил Пирогов. «Нет, если это не пенициллин, то нет. Золотуха часто переходит в чахотку. До сих пор эти болезни вообще не связывали друг с другом. Чем сейчас лечит чахотку? Свинец, ртуть, мышьяк?» «Понятно», — усмехнулся Саша. «Значит, пока нет непосредственной угрозы жизни, лучше не суетиться». «Непосредственной угрозы жизни нет. Сама по себе золотуха редко приводит к смерти. Хорошо бы, конечно, теплый климат, горный воздух и хорошее питание. Петербург – не самый лучший вариант. Я знаю», – кивнул Саша. «Мне бы родителей в этом убедить». Когда Пирогов ушел, Саша не успокоился. Он взял лист бумаги и выписал противомикробные средства, которые помнил из прошлой жизни. Пенициллин, ампициллин, азитромицин, амоксиклав, стрептомицин, стрептоцид, сумамид, таваник, левомицетин, аугментин, сульфадимитоксин, бисептол. Какие из них помогают от туберкулеза и из чего их делают, он понятия не имел. К тому же подозревал, что часть названий вообще торговые марки, которые могут быть никак не связаны с действующим веществом. Подумал, что если пенициллин из плесени, то и другие антибиотики могут быть из грибов. Достал с полки каталог, подаренный Балинским, системам и целогицум. Явился Гагель. «Александр Александрович, 10, вам пора ложиться спать». «Да, да, конечно, Григорий Федорович, еще полчаса». «Как же хорошо, что гувернер больше не спит с ним в одной комнате». Гагель заглянул в книгу. «Это латынь», — заметил он. «Конечно, латынь», — не стал отпираться Саша. «Каталог всех грибов, известных науке в данный момент времени. Николай Иванович упомянул мне одно лекарство. Я хочу понять, не связано ли оно с грибами. Вы что-то понимаете? У меня словарь есть», — сказал Саша. И вытянул с полки словарь. «Хорошо, полчаса», — смирился Гагель. Через полчаса Саша задул свечу и лег в постель. Гувернер вернулся и убедился, что подопечный спит. Но заснуть Саша не смог. Через четверть часа он снова зажег свечу и просматривал каталог до 5 утра. Ничего похожего не было, даже созвучного ничего. Склифосовский уехал в Москву сразу после водосвятия, в тот же день, когда Ростовцев вышел на службу. Все прошлое лето после приезда великого князя, наученный горьким опытом, он проверял и перепроверял результаты. Брал кровь, мокроту и частицы тканей от свинок, умерших после прививки его бактерий, которую Александр Александрович окрестил палочкой Склифосовского. Николай Васильевич с названием не согласился и предпочитал просто «туберкулезная бактерия» или «туберкулезная палочка». Свинки умирали. Он брал от них частицы тканей, выращивал новые штаммы бактерий и проверял снова. Основная группа, контрольная группа, точные записи с датами и временем, точные описания всех наблюдений, статистика, таблицы. Как у Пирогова в его великолепных книгах по хирургии, результат повторялся неизменно, снова и снова, и материала было больше, чем нужно. Осенью статьи были почти написаны, но пришлось отвлечься на пенициллин. После возвращения домой все было готово за месяц. Он послал результат Пирогову и великому князю Александру Александровичу. В понедельник 8 февраля Склифосовский получил письмо из Петербурга. Подумал, что великий князь все уже получил и успел прочитать, но ошибся. «Любезнейший Николай Васильевич», – писал великий князь, – «надеюсь, вы смогли вернуться к исследованию туберкулеза, от которого я вас так не вовремя оторвал, за что прошу прощения. Но ведь не зря оторвал, я вижу несколько направлений дальнейшей работы. Легко нам не будет, ибо лекарства от туберкулеза я не знаю, и из чего его можно получить не представляю даже приблизительно. Я уверен в одном, оно существует. В крайнем случае, его можно синтезировать. И здесь другого пути нет, кроме как проверять все подряд. Мне кажется, наиболее перспективны яды, любые во всех сочетаниях, минеральные, растительные и прочие. Может быть, найдем что-то, что убьет микроб раньше, чем пациента. Два активных вещества у нас уже есть, сулима и перекись водорода. К сожалению, не для приема внутрь грибы и продукты их жизнедеятельности. Логика здесь простая, как у Гиппократа, из области лечить подобное подобным. Если получилось сделать лекарство из грибка пенициллина, может и из других грибов что-то удастся выудить бактерии. Я где-то слышал или читал, что существуют бактерии, которые могут убивать другие бактерии-красители. Не спрашивайте, считайте, что духи нашептали сульфаты, тоже с потолка, возможно, я ошибаюсь, а также все, что еще придумаете, наконец, вакцина. Может быть, есть какой-то бычий туберкулез по аналогии с коровьей оспой, или использовать мертвые бактерии. Я понимаю, что человеку, которого мы оба знаем, и ради которого я все это делаю, вакцина уже вряд ли поможет, но может помочь кому-то еще.